«Бы-ды-ды-дыщ!» Пол сотрясался со сбивающим с ног грохотом. «Вышки номер 1, 2, 3, 4, 5 перегружены! Шангрила вибрирует от напряжения! Башня не продержится долго!» — кричали инженеры магического института. Вормер быстро произвел некоторые манипуляции настройки аппаратуры и затем сказал. «Нет, это еще не все, не все. Шангрила способна на большее! Тем не менее, заткнитесь и продолжайте давить!» Вормер продолжал направлять башню на щиты Рингберга. Другого выхода из сложившейся ситуации не было, но как бы он ни старался, положение оказалось безнадежным. «Неужели надежды и правда нет?» Закусив губу, Арк посмотрел на кристалл истины. Судя по нему, состояние Шангрила было критическим. В результате столкновения со щитами, защитные вышки искрились и испускали черный дым, не предвещавший ничего хорошего. «Проклятый старик!» Арк с ненавистью уставился на ветхого старика, стоявшего перед темным алтарем внутри стен Рингберга. «Чёрные души, рожденные во тьме!» Черный маг начал произносить очередное заклинание и вновь взмахнул кинжалом. Арк и его соратники находились в шаге от провала исключительно по его вине. Согласно вычислениям Вормера, мощности Шангрила должно было хватить, чтобы пробиться сквозь щиты, даже несмотря на скорость их восстановления. На самом деле так оно и было, и Шангрила медленно продавливалась по ту сторону линии защиты Рингберга, но черный маг все продолжил приносить в жертву тысячи демонов, тем самым значительно повышая скорость регенерации щитов. В результате этого система защиты башни просто не выдерживала бешеной нагрузки. «Кто это вообще такой? И как ему пришло в голову творить такое?» Пораженно спросил Брэд. Тимаси пробормотала, посмотрев на кристаллы истины. «Это архиепископ церкви тьмы Масито!» «Архиепископ церкви тьмы?» «Тот самый, который переманил Алана на сторону тьмы и предал его!» Ответила Тимаси, стиснув зубы. Арк было открыл рот, чтобы ответить ей, но... «Чёрный маг начинает новую церемонию!» «Если ему вновь удастся усилить щиты, то вышки не выдержат!» Прокричал один из инженеров. Арк через кристалл истины вновь посмотрел на мага с кинжалом в руках. Как и сказал инженер, защита Шангрила работала на последнем издыхании. Если она откажет, то белую башню раздавит в лепёшку. «Если мы не в состоянии остановить его...» У Арка пересохло во рту. Брэд, наблюдавший за магом в кристалл, заревел. «Почему мы играем по его правилам?» «А ты как думаешь? Включи голову! Или ты думаешь, всем хочется сидеть сложа руки? Мы не можем пробиться сквозь щиты, и значит, до мага нам никак не добраться!» Выругалась Родиан. Остальные не нашли, что ответить на негодование Брэда. Ситуация была критической. «Значит, нам остается лишь сидеть и ждать, пока Шангрила не раздавят?» Жертвенный ритуал Масито был практически завершен. Жизни тысяч демонов будут поглощены алтарем, что позволит усилить щиты Рингберга. «Великие силы тьмы, я преподношу вам эти падшие души!» Чтение заклинания было практически окончено, но за секунду до того, как Масито произнес последнее слово, под его ногами замерцало нечто металлическое, Арк не сразу понял, в чем дело, и тут что-то ударило Масито между ног. Читавший заклинание Масито вдруг завопил. С ним хором вздохнули и все, кто наблюдал за происходящим в Кристалл Истины. «Ауч!» Боль, которую до конца мог понять только мужчина. Хоть он и был их злейшим врагом, но присутствовавшие представители сильного пола не могли ему не сочувствовать. Впрочем, на эмпатию не было времени. Арк не знал, что ударило Масито, но это определенно шло экспедиционной армии на руку. «Кто-то выиграл для нас время! Скорость восстановления щитов стремительно падает!» Услышав свежие данные от Вормера и инженеров, Арк крикнул. «Вперед! Так точно! Увеличить мощность вышек до максимума! В атаку!» Ответил Вормер, быстро нажав несколько кнопок. Защитные вышки Шангрила испустили мощный всплеск энергии. Башня начала продавливаться через щиты. И те, наконец, поддались. Спустя несколько секунд оболочка вокруг Рингберга истончилась до состояния листа бумаги. В какой-то момент удерживавшая Шангрила сила ослабила свою хватку, и башня все-таки пролетела сквозь барьер. Ох, Масито никак не мог понять, что именно с ним произошло. Если бы он закончил жертвенный ритуал, то Шангрила бы разнесло в труху, но что-то неожиданно ударило его в причинное место, причем весьма чувствительно. В тот момент ему казалось, что его душа улетела куда-то в туманность Андромеды. В общем, мужчинам знакомо это чувство. «Боги, за что?» Масито в агонии катался по земле, пока наконец не смог немного собраться с силами и не обнаружил предмет, нанесший ему столь коварный удар. «Лопата!» — ошарашенно пробормотал он. Так оно и было. Его ударило лопатой, внезапно показавшейся из-под земли. Ситуация выглядела как некая шутка из театра абсурда, и Маситу совершенно ничего не понимал. Но затем земля, в месте, из которого показалась лопата, начала трястись. Из образовавшейся дыры показался медленно выползающий наружу человек. «О, где это мы?» Покрытый пылью человек озадаченно оглядывался вокруг. Это был Исюрам, безостановочно копавший тоннель вверх последние 5 дней. «Исюрам, чё ты там застрял? Дай нам выбраться!» Несколько десятков человек выползло из узкого отверстия в земле. Это были хорошо знакомые нам бандиты во главе с Чипхита, но как они оказались прямо под ногами Маститу? Причина тому была довольно проста. На самом деле Красный спрятал Рингберг в самом центре Северной пустыни, чтобы укрыть его от экспедиционной армии. Рингберг покоился под слоем песка, и только внешний замок виднелся снаружи. Таким образом, обнаруженный бандитами дворец покоился на спине Рингберга, поэтому им и не удалось найти ни сокровищ, ни монстров в его старинных залах. Замок принадлежал Красному, и потому монстров в нем обитать не могло. Что касается демонов, то они дожидались своего часа в подвале, и потому не сразу заметили незваных гостей. Впрочем, никто не ожидал, что в замок вломится банда уголовников и случайно запрет себя внутри одного из залов. Как только это произошло, Рингберг полетел на Кварион, чтобы начать церемонию воскрешения Темного Лорда, и все это время Исюрам долбил потолок лопатой, даже не подозревая, насколько важную роль ему предстоит сыграть в исходе разыгравшейся снаружи битвы. Когда Шангрила столкнулась со щитами Рингберга, ударная волна привела к частичному обрушению потолка в зале, где находились бандиты, но, разумеется, Маситу понятия не имел, что творится в нескольких метрах у него под ногами. «Вы... да кто вы вообще такие, черт бы вас побрал! Откуда вы вылезли?» Маситу скрежетал зубами в ожидании ответа, он не собирался прощать столь внезапного и болезненного удара. «Что с этим стариком такое? Чё он так уставился? Кажется, нам пора валить!» Бормотали бандиты, недоуменно посматривая на мага в черном. «Вы... да как вы смеете? Вам конец!» Злобно прохрипел Маситу, готовя заклинание. «Оу, да это старик темный маг! Господи, куда мы попали, Исюрам? Что это за место, куда ты нас вывел? Думаю, для начала нам следует разобраться со стариком. Будем решить проблемы по мере поступления!» Без лишних разговоров бандиты обнажили оружие. «Жалкое зрелище! Я раздавлю вас, как тараканов!» «А?» Маситу начал было читать заклинание, но запнулся на полуслове, после чего быстро прочел другое заклинание и растворился в воздухе. «А? Магия скачка? Что за... почему он убежал? А? Босс?» Такас усмотрел куда-то в сторону с расширяющимися от ужаса глазами. Огромная масса земли диаметром не менее километра неслась на них с ошеломительной скоростью. Это была Шангрила, которой наконец удалось пробиться через щиты благодаря прерванному заклинанию Маситу. Тот увидел быстро надвигающуюся угрозу и поспешил удалиться с помощью магии телепорта. «Чёрт, в рассыпную! Слишком поздно! Бы-ды-ды-дыщ!» Крики бандитов утонули в оглушительном грохоте. Они, сами того не желая, сыграли ключевую роль в осаде Рингберга, но за свой подвиг Исюрам и компания лишь оказались раздавлены многотонной громадиной Шангрила. И это был исторически важный момент для всего Нового Света.